Глаза у нее были очень светлые, но тусклые, словно она смотрела в себя. Бледная юная личика не выражала ни остроумия, ни удовольствия, ни радости. Она же совсем ребенок. Так говорить негоже. Я тотчас похватилась, да поздно. От изумления начала мыслить вслух. Девочка изменилась в лице и приоткрыла рот, обнажив ровные зубки. Мать Изабелла, простите. Слово, увы, не воробей. Я преклонила колени и поцеловала бледную ручку. Само собой вырвалась. Едва мои губы коснулись холодных пальчиков, я поняла. Извинение не принято. На миг я увидела себя глазами этой девочки. Потную, краснолицую крестьянку, пропахшую запретными ароматами лета. «Где твой вимпл?» В ее голосе звенел лед. Я содрогнулась. «Потеряла?» Промямлила я. Работала в поле, было очень жарко. Меня уже не слушали. Равнодушный взгляд девочки скользил по обращенным к ней лицам. Альфонсина смотрела на нее с обожанием. Повисла холодная тишина. В миру меня звали Анжелика Сен-Эвре Дезире Арно. Тихий, лишенный эмоций голос девочки пробирал до самых костей. Иной скажет, я слишком юна для назначения, которое дал мне Всевышний. Но отныне здесь Господь вещает моими устами. Он направит меня и даст сил. Я вдруг пожалела ее. Такая юная, беззащитная, так старается держаться с достоинством, каково ей было расти при дворе с его душным воздухом, пропитанным развратом и интригами. Девочка тоньше тростинки. Все пиры и лакомства, шпигованные салом, цесарки, пирожки, павлиньи, сердечки, печеная фуагра, заливные языки, жаворонков лишь подогревали ее ненависть к излишествам. Церковь с ее обрядами, нетерпимостью и мрачным фатализмом затянула в сети хворую девочку, которая вряд ли разменяет третий десяток. Каково стать затворницей в 12, бездумно повторяя мудреные фразы своих духовников? Каково отгородиться от мира, не успев понять, сколь он прекрасен? Вашей праздной распущенности конец, объявила девочка. Она хотела быть услышанной, но лишь сильнее выдавала врожденную гнусавость. Я изучила записи своей предшественницы и поняла, до какого предела она ослабила дисциплину. Девочка глянула в мою сторону. Все изменится с сегодняшнего дня. Сестры зароптали. Я посмотрела на Антуану. Даже она раскрыла рот от изумления. Начнем с внешнего вида. Девочка снова обожгла меня взглядом. Я уже заметила, что некоторые сестры позволяют себе небрежность. В монашеской обители сие недопустимо. Мне известно, что моя предшественница разрешала носить кишнот. Я намерена положить этому конец. Я поймала взгляд старой Розамунды, стоявший справа от меня. Свет из окна падал на ее белый чепец. «Кто эта девочка? Что она говорит? Где мать Мария?» — забрюзжала она. Я строго покачала головой. «Тише, мол, тише!» Розамунда хотела сказать что-то еще, но вдруг скуксилась и в глазах заблестели слезы. Старуха забурчала себе под нос, а новая настоятельница вещала, не переставая. «Даже за короткое время я заметила нарушение монастырского устава». Гнусавый голос звучал монотонно, точно мать Изабелла читала вслух книгу по богословию. Например, Евхаристия. Трудно представить, что в монастыре ее так долго не совершали. «Монастырь без мессы? Уму непостижимо!» Повисла напряженная тишина. «Мы читали молитвы», — пролепетала Антуана. «Молитв недостаточно, дочь моя», — возразила девочка. «Без посланника Божьего молитва лишена священной силы». От каждого ее слова хотелось расхохотаться. Я едва сдерживалась. Нелепость ситуации мгновенно развеяла мое замешательство. Хворая пигалица станет нас поучать, хмурить лоб, поджимать губки, точно старая ханжа, и называть своими дочерями? Нет, все это чудовищная шутка. Примерно так 1 апреля слуга наряжается в хозяйское платье. Еще один шутник-комедиан тут Христос. Благовествует смирение в часовне, хотя ему впору носиться по полям нагим да купаться в море. «Отныне месса станет ежедневной. Мы вернем все службы суточного круга, по пятницам и праздникам церковным будем поститься. Невоздержанность и попустительство я в своем монастыре не потерплю». Ну вот, разговорилась. Писклявый дисконт зазвучал властно и требовательно, я догадалась. За нездоровым самомнением скрывается истовость, почти фанатизм. Никакой скромности в этой девчонке нет. Лишь дворянское высокомерие. С таким я в последний раз сталкивалась в Париже. В своем монастыре. От раздражения меня ж передернуло. Монастырь не игрушка, а мы не куклы. «Священник на материке?» — рисковато напомнила я. «Как же служить мессу каждый день? Да и чем платить за службы?» Девочка снова взглянула на меня. Эх, зря я не сдержалась. Если до сих пор не настроила ее против себя, то последний мой выпад снял все вопросы. Личико матери Изабеллы превратилось в недовольную маску.